что? И это все? Вот это и есть Эо? — Да, — странным голосом подтвердил Лин, зачем-то отступая на шаг. — И он почему-то тебе открылся. Хотя, наверное, это тоже правильно. Знак Ишта не спрячешь под перчаткой от другого такого же. Я замерла. — Что? — переспросила едва слышно, думая, что ослышалась. — Что ты сказал? — Знак, — еще тише повторил демон, потихоньку отступив еще на шажок. — Я же тебе говорил про рождение Вуалара и про то, что боги разделили его на 6 частей — долина, равнина, лес, пустыня, горы. Знак степи находится у темного жреца. Знак равнины недавно вернулся в мир. Знак леса, как оказывается, тоже. И, боюсь, он уже выбрал себе нового носителя. — Что? Я машинально стряхнула зеленую гадость, не испытывая никакого желания брать на себя связанный с ней ворох проблем. Но не тут-то было. Проклятый росток, как назло, завис почти в полуметре от моей ладони и засветился еще ярче, словно говоря, что не намерен отступать. Я шарахнулась прочь, в ужасе понимая, наконец, чему именно так страстно поклонялись обделенные знаками Эары. Те самые, предавшие доверие богов, некогда владеющими многим, носившие звание Ишт, повелевающие самим этим миром, но теперь обнищавшие, отвергнутые и тщетно пытающиеся вернуть утраченное доверие. В этот момент мне неожиданно открылось то, что пытался сказать недавно Лин. То, почему они так надолго заперлись в своих лесах. То, почему сами эти леса, до сих пор помнящие могущество низвергнутых Ишт, по-прежнему принимали их как хозяев. Почему именно здесь, в колыбели их древней расы, в самом сосредоточии необычной магии и родине всех лесов Вуалара вообще, смог зародиться новый знак леса. Пока еще слабый, неуверенный, совсем еще юный, но при этом настойчиво отвергающий все попытки Иаров вернуть свои прошлые заслуги. И за отказ, запертый в кокон, и с той же самой магии, не дающей ему возможность выбирать знак леса. Я чуть не выругалась, поняв, что своими собственными руками дала ему эту возможность — выбирать. Наверное, впервые за многие годы, которые едва народившийся знак провел в утомительном заточении. Одинокий, слабый и не способный ничего изменить, упорный в своем решении, но при этом почему-то не умеющий добыть себе свободы. «Я не хочу!» Негромко предупредила я росток. «Мне такого счастья не нужно, понял?» Но он только засветился еще ярче и радостнее. А следом за этим, призрев мою порванную перчатку, на его сияние отозвался и знак равнины, все тем же мягким светом первого дня творения, от которого у Эаров неприлично отвисли челюсти и округлились и без того огромные глаза. Я неверяще притянула к лицу левую ладонь, настойчиво светящуюся и явно согласную получить еще один славный ожог, затем подняла растерянный взгляд на теней. Но росток, как оказалось, только того и ждал. Тихо пропев какую-то мелодичную, невыносимо прекрасную трель, вдруг сверкнул не хуже иного прожектора, победно вспыхнул, и тут же рассыпался сотнями зеленых искорок, одна из которых целеустремленно спланировала на мою руку и больно ужалила точно в центр. «Зараза!» — зашипела я, поспешно отдергивая ладонь, чтобы не допустить непоправимого. Но поздно. Сияние уже угасло, и моя ладонь погасла тоже, предварительно обзаведшись вторым цветным лепестком, зеленым, в пару к белому.